А, вот он, знаменитый секрет супружеского счастья, заметил Александр. Обманом приковать к себе ум, сердце, волю женщины и утешаться, гордиться этим – это счастье. А как она заметит? Зачем гордиться? Примолвил дядя. Это не нужно. Смотря по тому, дядюшка, продолжал Александр, как вы беззаботно сидите в кабинете, когда тетушка почивает, я догадываюсь, что этот мужчина... Тс-тс. Молчи, заговорил дядя, махая рукой. Хорошо, что жена спит, а то того. В это время дверь в кабинет начала потихоньку отворяться, но никто не показывался. «А жена должна, — заговорил женский голос из коридора, — не показывать вида, что понимает великую школу мужа, и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина». Оба Адуевы бросились к дверям, но в коридоре раздались быстрые шаги, шорох платья, и все утихло. Дядя и племянник посмотрели друг на друга. «Что, дядюшка?» — спросил племянник, помолчав. «Что?» «Ничего», — сказал Петр Иванович, нахмурив брови. «Не кстати похвастался». «Учись, Александр, а лучше не женись или возьми дуру. Тебе не сладить с умной женщиной. Мудрена школа». Он задумался, потом ударил себя по лбу рукой. «Как не сообразить, что она знала о твоем позднем приходе?» — сказал он с досадой. «Что женщина не уснет, когда через комнату есть секрет между двумя мужчинами, что она непременно или горничную пошлет, или сама, и не предвидеть глупо. А все ты, да вот этот проклятый стакан лафиту!» «Разболтался. Такой урок от 20-летней женщины». «Вы боитесь, дядюшка?» «Чего бояться, нисколько. Сделал ошибку. Не надо терять хладнокровие, надо уметь выпутаться». Он опять задумался. «Она похвасталась, — начал он потом, — какая у ней школа?» «У ней школы быть не могло. Молода. Это она так только от досады. Но теперь она заметила этот магический круг. Станет тоже хитрить, о, я знаю женскую натуру. Но посмотрим». Он гордо и весело улыбнулся. Морщины разгладились на лбу. «Только надо иначе повести дело», — прибавил он. «Прежние методы ни к черту не годятся. Теперь надо...» Он вдруг спохватился и замолчал, боязливо поглядывая на дверь. «Но это все впереди», — продолжал он. «Теперь займемся твоим делом, Александр. О чем мы говорили?» «Да, ты, кажется, хотел убить, что ли, свою эту... как ее?» «Я ее слишком глубоко презираю», — сказал Александр, тяжело вздохнув. «Вот видишь ли, ты уж в половину и вылечен. Только правда ли это? Ты, кажется, еще сердишься. Впрочем, презирай, презирай, это самое лучшее в твоем положении. Я хотел было сказать кое-что, да нет». «Ах, говорите, ради бога, говорите», — сказал Александр. «У меня нет теперь ни искры рассудка, я страдаю, гибну. Дайте мне своего холодного разума, скажите все, что может облегчить и успокоить больное сердце». «Да скажи тебе, ты, пожалуй, опять воротишься туда». «Какая мысль после того?» «Ворочаются после и не этого. Честное слово, не пойдешь?» «Клятву, если угодно». «Нет, честное слово, это вернее». «Честное слово». «Ну вот видишь ли, мы решили, что граф не виноват». «Положим так. Что же?» «Ну, а чем виновата твоя эта... как ее?» «Чем виновата Наденька?» — с изумлением возразил Александр. «Она не виновата?» «Нет». «Ну, чем, скажи?» «Ее не за что презирать.